Но это всего лишь мое предположение, закончил свою речь приятель. Что, прости, задумался, говорю, как-то сравнивал слепки или ауры или еще что-то магическое, повторил Саша. Убийца хорош, раз до сих пор действует, а его никак найти не могут, даже дочку главы третьего отделения подключили. И что это значит, не понял Коля. Без понятия, если честно, про нее особо не известно ничего, разве что характер у нее непростой, из-за чего несколько помолвок сорвалось, больше и не пытаются замуж выдать, но и на службе ничем не выделяется, или характер опять мешает, или серьезных дел не доверяют, разве убийца дворян это не серьезное дело, да висяк это, сразу не нашли, а значит ждут его ошибки, перерывы между убийствами значительные, так что нашли на кого скинуть рутину, ну я так думаю, Коля думал иначе, но спорить не стал, в своем мире он не был специальным агентом, спецназовцем или еще каким-нибудь Рэмбо. В фильмах про английского агента почти все являются выдумкой, кроме разве что одной небольшой детали. На каждого агента приходится десятки и сотни различных инженеров, аналитиков и прочего обслуживающего персонала. Коля и был одним из таких безликих специалистов широкого профиля. Он четко понимал, его успех случайен, и долго так продолжаться не будет. Если он не хочет поимки и казни, нужно лучше планировать. Планировать он умел, но необходимого технического обеспечения не было. О, блин, чуть было не стукнул себя по лбу Саша. Вероятно, этому помешал кусок пиццы в руках, чуть не пропустил. И он галопом поскакал к телевизору. Там нашел приложение видеохостинга и устроился на диване. Сегодня были отборочные, прямой эфир пропустили, но обзор и нарезку лучших моментов сейчас посмотрим. Футбол? Без энтузиазма уточнил Коля. Нет, парень и сам уже увидел, что на футбол происходящее не похоже. В этот раз от нашей столичной академии нормальная команда, тем временем принялся пояснять его приятель. Мне не интересно. Новая звезда академии с третьего курса выступает, княжич Рудов. Последние годы он все ближе и ближе к основному составу академии подбирался. В боевой магии он очень хорош. Ага, вяло отозвался Коля, но на экран посмотрел. Княжич Рудов был примерно их ровесником, высокий, спокойный и уверенный в себе. Камера показывала всю команду их академии, и даже среди них он выделялся. Девушкам такие нравятся. Говорят, что его видели с дочкой княгини Одинцовой. Так, Одинцова одна из самых красивых молодых аристократок в городе, заметил Саша. Правда, на следующий день княжич был замечен уже с Антоновой, которая тоже одна из самых красивых. Для поддержания разговора предположил Коля. Сложно быть уродом, когда есть доступ к любому целителю, мысленно усмехнулся он. Тем временем начались сами соревнования. Время от времени мелькали и участники от столичной академии. Выглядело все очень внушительно. Большая арена, на которой проходили как командные бои, так и одиночные выступления. Публика на трибунах бесновалась, а аристократы выдавали все, но что были способны. Прозрачный купол защищал зрителей, но не мешал рассматривать буйство заклинаний. Выпендрежник, прокомментировал начало боя княжича Рудова Саша. Вместо удобной формы академии молодой аристократ предпочел рубашку с закатанными до локтя рукавами, жилетку и брюки с туфлями. Отличный выбор для загородного ресторана, но немного неудобный для песка арены и боя. Зато наш выпендрежник, продолжил Саша. Княжич молча и беззаботно стоял на арене, рассматривая трибуны, словно на прогулке. Разве что на прогулке в тебя не бросают поток заклинаний. Сам он даже рукой не взмахнул, и внешне оставался безучастным, а поток молний, лезвий и прочих непонятных завихрений разбивался о щит в метре от Рудова. Через некоторое время заклинания стали врезаться в щит все реже. Княжич впервые за бой посмотрел на своего противника, снисходительно улыбнулся, и одним заклинанием закончил бой. Это был пыльный молот, восхитился Саша. Ты видел, он весь бой сидел в защите, незаметно создавал свои заклинания, ведь быстро такое не сделаешь на третьем курсе. И одним ударом. Дальше пошел поток бессвязных восхищений и эмоций в исполнении его приятеля. Сам Коля отошел на кухню. Выглядело все очень круто и эффектно, и он понимал любителей данного зрелища. Со стороны оно как-то всегда безопасно и интересно смотреть за дракой двух аристократов. Как когда-то сказали в его мире, пока ты не увидишь, как твою новую машину, взятую в кредит, Супермен бросает в своего противника и промахивается, ты будешь любить супергероев. Его машиной никто ни в кого не бросал, но зато его вместе с семьей выдернули из другого мира, и в первые минуты здесь остался только он один. Вблизи бой аристократов выглядел иначе, и намного страшнее. «Коля, бегом сюда!» – раздался крик его приятеля. Парень слегка удивился, но послушно прошел в комнату. «Смотри!» – Саша указал на телевизор, где шел стрим в прямом эфире. «Прямо в столице боевые действия. Глава 8. Просто разговор, да?» – невинно уточнил Корсаков у девушки. «Зашли, показали документы и вышли, верно?» На последнем слове голос немного сорвался. Граната взорвалась в нескольких метрах от их укрытия. Осколки добавили отверстий в бочках, за которыми они прятались, а самые опасные остановил щит Елены Михайловны. «Неловко получилось», — ответила она. «По мнению следователя, неловко — это когда люди случайно на ногу наступают, а их ситуацию описывать надо было исключительно нецензурно». Девушка ответила несколькими заклинаниями из-за своего щита, но ни в кого не попало. Их противники в полный рост на открытом пространстве не стояли и подставляться под заклинания не хотели. «Бросайте оружие и выходите». Корсаков с сомнением посмотрел на свой табельный пистолет. «Елена Михайловна оружие не носила, дура!» — в сердцах выкрикнул следователь. «Исключительно мысленно, конечно же, да кто же знал?» Все еще отказывалась она признавать свою вину. Противники дали несколько очередей по изукрытию. «Я...» — возмутился Леонид. «Я знал. Помните, я сказал про подкрепление, что все выглядят подозрительно?» «Помню. Еще говорил, что не надо нам вдвоем сюда соваться. Я дочь главы, начало было девушка. Насрать!» — не выдержал Корсаков, но тут же поправился. «Им, не мне. Хотите выйти и рассказать про своего отца?» Неподалеку взорвалась еще одна граната, и щит опять принял на себя осколки. Елена Михайловна отрицательно покачала головой. «Что будем делать?» — наконец спросила она. Корсаков осмотрелся. Зажали их в огромном цеху, и не подозревая он подвоха, все могло и получиться. Но его интуиция с самого начала его предупреждала, и он был начеку. С другой стороны была молодая Елена Михайловна. Когда ему пришло сообщение от информатора, она заглянула ему через плечо в телефон, и одновременно с ним узнала про возможный склад неучтенных боеприпасов, среди которых, по слухам, и специальные патроны встречаются. Информатор был проверенный, и Корсаков собирался все сделать по правилам, но дворянка лишила его телефона и поставила перед выбором. Или они идут вдвоем и сейчас, или он делает, что хочет, а она идет в одиночку. Уверенность в своих силах ее подвела, а вместе с ней в этой жопе оказался и сам Корсаков. Бочки с неизвестным содержимым не слишком надежно их прикрывали от выстрелов противников, коих оказалось слишком много. Позади была глухая бетонная стена, а выпрыгивать из окна четвертого этажа, до которого еще добежать надо. Четвертый этаж на заводе — это не 10 метров в жилых домах, только в этом цеху до потолка метров 7, если не больше. Впрочем, с магией под щитом сможешь через окно уйти, — уточнил он у девушки, чьи возможности не знал. «Я прикрою, а ты?» — тут же уточнила она и дополнила. «Не смогу». Корсаков не стал отвечать на ее вопрос. Раз она не сможет, то чего толку зря распинаться про свою судьбу? «Что еще можешь, кроме щита и молний?» — уточнил он у девушки. «Вариант отхода через окно отпадает, стены и пол». Он задумчиво посмотрел на бетон под ногами. «Столько времени нам никто не даст», — правильно поняла Елена Михайловна его мысль. «А вызовем мы подкрепление», — в очередной раз с горечью подумал следователь. Связь пропала за минуту до нападения на них. Он время от времени проверял свой телефон, но это скорее от безысходности. Щит держала девушка и молнии бросала она же, не высовываясь из-под защиты. Он, конечно, мог попробовать выстрелить из своего пистолета, но запасных магазинов было всего два, а желания поднять голову над щитом было вообще ноль. «У них слишком хорошие щиты», — сделала вывод девушка после очередной запущенной молнии. «Или несколько людей в прикрытии». Корсаков посмотрел в сторону ближайшей двери. Она была в два раза дальше окна, и это сейчас по ним вяло постреливают, в ожидании подкрепления. Как только они выйдут, по ним ударит изо всех сил. Но и ждать вражеского подкрепления, после которого их медленно и методично задавит, ему не хотелось. «Телекинез есть?» — девушка кивнула. «Сколько выдержит щит под максимальной нагрузкой?» И, не дожидаясь ответа, начал объяснять план их действий. «У них неправильные маги», — наконец сказала Елена Михайловна. «Они отлично держат защиту, но не атакуют в ответ». Корсаков на долю секунды выглянул из-за бочки. Его терзали определенного рода сомнения, но высказывать свои предположения он не стал, так сколько, на его опытный взгляд, а дворян в бою, и особенно последствия он видел часто, девушка была или слишком слабой, или практически не тренировалась использовать свою силу. В любых других обстоятельствах это не имело бы значения, но сейчас, на счет три бежим к той двери, прикрывай нас, и они побежали. Для нападавших это стало неожиданностью, и Корсаков с девушкой целых полторы секунды бежали в полной тишине. Это очень долго, и именно короткая растерянность стрелков и оказалась решающей. Последние метры щит девушки держался исключительно за счет ее жизненных сил, и Корсаков в дверь ввалился с ней на плечах. Щит прикрывал их только спереди, и первым делом следователь сделал несколько шагов в сторону. В двери появилось несколько новых отверстий. Так, он посмотрел на девушку, и замолк. Сам с собой он мог и мысленно поговорить. Девушка была без сознания, позади в помещении слышался постепенно приближающийся шум, а идей не было. Возвращаться назад нельзя, еще по пути к директору предприятия, куда их вели, Корсаков видел множество рабочих. Именно они и встретят его на пути обратно. Впереди же была неизвестность с дверями по обе стороны коридора. Оставаться на месте в такой ситуации точно нельзя, и выбор нужно было делать быстро. Он поудобнее перехватил тело Елены Михайловны, посетовал на ее слабую подготовку, из-за чего она и стала его ношей, но даже на долю секунды у него не появилось мысли ее бросить. Первые доступные двери он открывал, но бежал дальше. Пусть его преследователи проверяют каждое помещение на своем пути, он только выиграет необходимое для себя время. Выбраться с территории он и не думал. Складские помещения располагались на территории бывшего завода, и они сейчас находились в отдельно стоящем здании. Корсаков же планировал либо найти телефон, либо привлечь внимание другим способом. Телефон был предпочтительнее. Коридор сделал несколько поворотов, и Леонид уперся в лестницу, ведущую наверх. Он коротко выругался и нырнул в ближайшую дверь. Помещение было переделано под склад совсем недавно. Свежие решетки на окнах, и это учитывая этаж, свежесваренные стеллажи, на которых в ряд были до боли знакомые армейские ящики зеленого цвета. Насмотрелся он на них, и пользоваться умел. Рядом были ящики чуть поменьше. Обычное дерево, черная маркировка сверху. В таких хранятся патроны. Тоже очень знакомая вещь. Тяжелый сигаретный запах не мог замаскировать масло. Оружия в этой комнате было много. А это что такое? Заинтересовался он. Девушку он сбросил на пол. В центре помещения стоял стол, и на нем кроме пепельницы было нечто выбивающееся из общей картины. Хотя что может выбираться из общей картины сильнее, чем склад тяжелых ящиков на верхних этажах? Это же сколько лишней работы, если только лестница наверх. Мысль он додумать не успел. Это что? Раздался голос девушки за спиной. Патронный ящик был набит полностью, и патроны отличались от привычных. Сама пуля была матово-черной, как будто сделанная из графита. Елена Михайловна, просто Лена, спецбоеприпас, который пробивает щиты и артефактную защиту. Странно, что вы не в курсе. Я только недавно начал работать в этой области, и часто их можно встретить в таких местах. Все спецбоеприпасы подотчетны, за их хранение и распространение грозит смертная казнь. Корсаков продолжал рассказывать про боеприпасы, а руки уже привычно действовали. И не скажешь, что почти 10 лет прошло. Ящики с оружием он вскрывал одним движением, и уже на третьем нашел искомую винтовку. Магазин снарядил тоже быстро. И нам невероятно повезло, что калибр этого боеприпаса совпадает с моим оружием, показал он девушке свою находку. Вы тоже вооружитесь на всякий случай. И что мы будем делать? Не поняла девушка. Леонид кровожадно улыбнулся. Некоторое время спустя, он даже не мог сказать точно сколько, он сидел на открытом бортике машины скорой помощи и пил кофе. Напиток был до омерзения сладкий. Врачи сказали, что в данном случае это необходимость. Все, даже следа не останется, отошел от него молодой целитель. Органы и кости не задеты, остальное я срастил. Рубашку бы мне еще кто срастил, недовольно буркнул следователь. На территорию завода продолжали прибывать спецслужбы. Несколько устроенных им пожаров они локализовали и потушили. Спецназ отлавливал всех подряд и частой гребенкой проходился по всей территории, а медики оказывали помощь ему и Елене Михайловне. Девушка не отделалась легкими огнестрельными ранениями, если так можно говорить про ранения такого рода, и сейчас лежала на носилках в соседней машине. Жизни ее ничего не угрожало, и над ней уже без спешки работало сразу несколько целителей. Черную неприметную машину он заметил сразу. Медленно и чинно она припарковалась прямо возле скорых, задняя дверь открылась, и оттуда выбрался его начальник с незнакомым мужчиной. Машина была недорогой, как и костюм неизвестного, такой отдающий третьим отделением. «Семен Матвеевич», — кивнул ему капитан. «Ох, Леня, что же творится, а?» — взмахнул руками тот. «Славы захотелось, группу почему не вызвал? Ладно бы был молодой дурак, не первый же год работаешь». Я аж задохнулся от возмущения следователь. «Да я да что вы, овца, извините», не понял мужчина в костюме и тут же представился. «Иван, просто Иван, сотрудники третьего отделения не любят много формальностей, но если желаете, то Иван Иванович», на лице просто Ивана появилась тень улыбки. «Так что же произошло, передайте вашему начальнику, что его дочь дурно воспитана и отвратительно тренирована, если бы не она, то задержали бы без шума и пыли». Капитан взмахнул рукой в сторону пострадавшего корпуса и, словно дожидаясь этого жеста, из окна четвертого этажа вырвался многометровый поток пламени. «Прошу простить, но такие вещи высокому начальству я передавать не буду», — изобразил смущение его собеседник. «Неприятная ситуация», — потер голову Семен Матвеевич. «Но ты, капитан, лучше расскажи нам все по порядку. Дело-то отнюдь не рядовое. После неудавшейся проверки мы решили перекусить. И в этот момент один из моих информаторов прислал мне сообщение. Источник надежный», – перебил его Иван. В меру, не стал отстаивать честь преступника капитан. «Один из хакеров, я словил его в свое время на неважно. Он собирает слухи и передает их мне. Иногда бесполезные, иногда можно связать с каким-то делом. Сегодня он написал про переезд склада контрабандного оружия и боеприпасов. У нас же в деле как раз фигурируют спецбоеприпасы. И что же произошло?» Корсаков поморщился. «Лена запретила мне вызывать группу, как старшая в нашем совместном отряде», следователь потянулся за бутылкой воды и не заметил многозначительных взглядов Ивана Ивановича и Семена Матвеевича. «Лена», — усмехнулся его начальник, — «Елена Михайловна, она думала, что это пустышка и нам следует отойти от протокола. Ну в общем, чего тут кого-то обвинять, сделали и сделали. Что дальше?» Ничего подозрительного на первый взгляд не было. Обычные грузчики, кто-то с похмелья, кто-то выглядит как студент на подработке. Не было никаких матерых боевиков, которых нарядили в спецовки. Заместитель директора встретил нас на проходной, рассказывал про компанию и вел к своему начальнику. Заболтал он нас, признаю, завел в какой-то цех, где нас уже ждали. Его я обезвредил, две в живот и одна в голову, прокомментировал его действия подошедший криминалист. После чего мы спрятались за бочками, похоже на прекурсоры. Точнее скажем позже, опять вклинился криминалист. Корсаков недовольно на него посмотрел. «Дальше», — подбодрил его Семен Матвеевич. «А что дальше-то?» Немного растерялся Корсаков. Под щитом пробежали к двери, Лена сознание потеряла и я ее понес. Донес до комнаты в конце коридора, а там склад, спецбоеприпасы крупного калибра и армейское снаряжение. Леонид поднял тяжелый взгляд на криминалиста. «Не надо меня перебивать», — сказал он вроде и спокойно. Но специалисту стало не по себе. Он торопливо кивнул и отошел в сторону. Зарядил винтовку, нашел еще всякого по мелочи, ну и вот, из окна здания вырвался очередной столб пламени. Ну и вот, задумчиво повторил за ним Иван Иванович. Криминалист опасливо подошел к мужчине и негромко сказал. 12 тел с огнестрельными ранениями, минимум двое от гранаты, но еще не все осмотрели. Я пойду помогу. Безопасник переглянулся с Семеном Матвеевичем. «Вот что, Леня», — сказал его начальник, — «едь в клинику, пусть тебя там нормально осмотрит, а тут уж мы сами. Завтра отдохнешь, попрошу тебя и Лену КХМ не беспокоить, а там и отчет напишешь, ну и всякое». Корсаков безразлично кивнул, устало попрощался со всеми и забрался в кресло машины скорой помощи. В лечении он, может, и не нуждался, но в отдыхе точно. Семен Матвеевич и Иван Иванович дождались отъезда скорой помощи с капитаном, и только после этого продолжили разговор. «Больше десятка тел», задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал безопасник. «У вас все следователи действуют как матерые убийцы, КХМ», прокашлялся Семен Матвеевич. «Пока я под иллюзией, можно без чинов. Эта личина новая, не надо ее раскрывать раньше времени. Леонид сирота, сразу после совершеннолетия записался в армию. Как раз на юге был конфликт, помню, а там пошел в штурмовики, За полтора года получил несколько наград и чуть больше ранений. За это время заработал на квартиру, как ветеран поступил в академию, ну и оказался у нас. Умный и сообразительный парень, далеко пойдет. Они приблизились ко второй машине скорой помощи. Что с ней? Стабилизировали, сделали максимум из возможного, дальше в лечебницу. Иван Иванович показал удостоверение. У нас свои лечебницы, приводите ее в чувство. Врачи вернули девушку в сознание, подхватили под руки и отвели к машине, где устроили ее полулежа. Интересные дела творятся, тем временем продолжил он. Об этом складе знает мелкий преступник, но не знаем мы, в столице. Что будет дальше? Разберемся, Михаил Евграфович, попытался успокоить мужчину Семен Матвеевич. В смысле, Иван Иванович, да куда уж денетесь, а я помогу. Обычный следователь проходит сквозь вооруженный отряд как нож сквозь масло, а представитель третьего отделения то болтается у него на плече без сознания, то ловит пули, как какой-то. Подходящих сравнений у него не нашлось, и он раздраженно махнул рукой. Тем не менее, он быстро взял себя в руки и принялся командовать. Обещали Корсакову отдых, но сразу после пусть составит подробный отчет, который вы мне перешлете. За сутки как раз здесь все по кирпичику разберем и подпишем. Осведомителя его мои люди навестят. Своих тоже поднимите, император этому происшествию не обрадуется. Так точно, Михаил Евграфович, в очередной раз забылся Семен Матвеевич. Мужчина посмотрел в сторону машины. Окна были затонированы, и девушку он никак не мог видеть. А с дочерью своей я разберусь сам. И по поводу ее воспитания, и по поводу ее подготовки. Семен Матвеевич тяжело вздохнул. Не нравилось ему происходящее. Куда же делись старые добрые неполитические дела? Глава 9. Утро Коля встретил с чашкой кофе перед монитором ноутбука на кухне. Квартира активно проветривалась, все окна были открыты, и он позволил себе закурить за столом. Новости впечатляли. Вчерашние происшествия со стрельбой и небольшим пожаром освещать перестали, ведь появились события актуальнее. Штурм резиденции рода Карповых этой ночью. Никто не утверждал наверняка, но намеки на связь вчерашней операции и сегодняшнего штурма не делал только ленивый. Нелегальный склад принадлежал именно им, и по неведомой причине они решили оказать сопротивление. Коля подумал, что склад он бы этот с удовольствием навестил. Оружие достать бывает сложнее, чем выполнить сам заказ. Нельзя просто так взять и зайти в оружейный магазин со словами «мне нужен вон тот пистолет и побольше взрывчатки». Да-да, той самой, где каждый третий килограмм тротила в подарок. Каждый раз это риск, нервы и деньги. И это не говоря о том, что на посредника или продавца еще надо выйти, и выйти на него могут и те, кто тебя ищет. Можно украсть. Коля задумался над этой идеей. Проблема была в том, что воровать было не у кого. Тем временем очередной политический стример обсасывал подробности падения рода Карповых. На неискушенный взгляд Николая, ничего с ними не случится. Все перед законом равны, но некоторые, как это водится, равнее. Карповы откупятся от императора, как это происходит в случаях нарушения закона. На власть они не посягали, а значит ничего страшного не сделали. Империи уйдет какая-то часть имущества, сам род на некоторое время станет парией, и все. Ни один аристократ не будет казнен, они найдут козлов отпущения среди своих работников. Картинка с дрона показывала разрушенное поместье с высоты птичьего полета. Тела слуг и охраны были предусмотрительно заблюрены. Алексей Карпов задержан, по нашим данным обвинения еще не предъявлены, и не будут, если договорятся. А они обязательно договорятся, усмехнулся парень, затушил сигарету и поднялся из-за стола. Встречаются они к 7 часам, но до этого времени квартиру требуется убрать, сходить в магазин за алкоголем и, конечно же, озаботиться едой. Он накинул квартиру взглядом. Уборка не относилась к любимым его занятиям, и ее он решил скинуть на приятеля. Тот все это заварил, ему с пылесосом и тряпкой бегать. «Привет», проснулся, он не стал откладывать и решил обрадовать своего приятеля. Сонный голос Саши попытался убедить его перезвонить через 5 минут. Коля не без причин предполагал, что через 5 минут телефон окажется выключенным. На сонного Сашу легла обязанность составить список алкоголя и продуктов, и быть у него не позже 2, уборка предстояла серьезная. Сам же он наделся и побрел в ближайший магазин. Ему повезло, если можно так сказать. Жил он в районе Романовых, которые и правили империей, а значит никаких дополнительных налогов кроме имперских платить не требовалось. Отсюда и цены в магазинах ниже, да и сама сеть «Романовский гастроном» была очень достойной. Качество продуктов в среднем выше, а цены ниже, если сравнивать с теми же магазинами «Купеческий ряд». Магазин был в прямом смысле слова за углом. Для сбора покупок он взял с собой рюкзак, с которым намного удобнее ходить за покупками. Погода стояла солнечная, и девушки на улице одевались достаточно легко, чтобы радовать глаз. Этот мир был по-своему хорош, и если бы не месть, о которой он постоянно думал, можно было бы жить новой жизнью и получать удовольствие от процесса. А почему бы и нет? Пусть во многом мир и копия привычного, но не все же придумано. Можно изобрести, тут он сходу не вспомнил, что можно изобрести, но наверняка что-то было точно. Оформить патент или продать это изобретение любому роду, жить в комфорте и вот эти все обычные радости жизни. Мог бы. Коля тешил себя надеждой, что еще сможет. Но сперва месть. «Разрешите», — раздалось рядом. Парень поднял голову и обнаружил себя в магазине возле стеллажа с чипсами. Как долго он так простоял, мешая всем подойти? Да, конечно, сделал он шаг в сторону, чтобы позволить другому покупателю взять себе упаковку чипсов «Хруст». На его взгляд, не самые лучшие чипсы, уж слишком много специй и химии. Сам он предпочитал «Графские». Они продавались длинными пластинами и были не такими химозными. Впрочем, у его гостей будут разные вкусы, поэтому он взял несколько разных производителей. Про себя не забыл и взял себе чипсы со вкусом камчатского краба. Затем перешел к следующему пункту в списке покупок и задумчиво замер. Сам он обычно брал императорский хмель. Светлое пиво, не слишком крепкое, без яркого послевкусия, обычное. И самое главное, дешевое. Саша тоже предпочитал именно его. Банка стоила почти 3 рубля, а вот бутылка – 2,5. Не зря рюкзак брал, мелькнула мысль. В пакете тяжелые стеклянные бутылки можно было и не донести, а брать он решил именно стекло. Можно было аргументировать, что в стекле пиво вкуснее, но дело было в цене. На всякий случай он взял еще боярское бархатное, на случай, если кто-то любит темное пиво, по 5 рублей за бутылку. Следом он закупил овощи для салатов и пошел на кассу. За один заход все было не унести, да он и не хотел даже пытаться. Времени еще много, погода хорошая, можно и прогуляться немного. «Планируете вечеринку?» — молодая продавщица заинтересованно посмотрела на Колю. Тот сдержанно улыбнулся в ответ. Девушке было около 20. Студентка, миловидное лицо, короткие светлые волосы, собранные в аккуратную прическу, сама худая, но не болезненно. Что-то вроде. Перенос спокойного взрослого человека в молодого парня таило в себе несколько проблем, и гормоны были в их числе. А так как он сейчас человек с собственной квартирой, пусть не слишком оплачиваемой, но работой, можете присоединиться, — улыбнулся он. Девушка виновато улыбнулась. Я сегодня работаю допоздна. Николай начал краснеть. Ну конечно, с чего он взял, что все будет так легко. Извините, — невнятно сказал он, торопливо расплатился и пообещал себе в этот магазин больше никогда не заходить. В другой стороне от дома, правда чуть дальше, есть еще один продуктовый, и выбор там больше будет. Коля разгрузил покупки прямо на стол и, не разбирая их, отправился за новой партией. Чек он заботливо сфотографировал и отправил Саше. Как и запланировал, обратно в Романовский он решил не возвращаться. Не то, чтобы он сильно стеснялся показаться на глаза молоденькой продавщице, которая не дала ему свой номер телефона, все-таки он в 2 раза старше своего нынешнего возраста, но неважно, в общем, вот. На этот раз путь в магазин был длиннее и проходил через дворы. В одном из них его и окликнули. «Любезный». Николай оглянулся в поисках источника голоса. «Сигареткой не угостите?» Источник выглядел помято. Мятым был и дорогой костюм, и опухшее лицо. Коля молча протянул пачку собеседнику. Тот достал сигарету, благодарно кивнул, вернул пачку и направился обратно к скамейке возле подъезда. Парень же продолжил свой путь, но направление мыслей у него поменялось. Жил он в тихом спальном районе достаточно далеко от центра. Старые дома, такие же старые жители. Вид помятых костюмов и опухших лиц не был новым для обитателей этой местности, но конкретно этот человек выделялся. Ну не носят такие костюмы живущие здесь люди. Даже обычные костюмы надевают только на свадьбы и похороны, и то не всегда. Не секрет, что аристократы любят хорошо погулять, особенно по молодости. А если что-то будет нагулено, то может послужить интересам рода. С возрастом они перестают посещать заведения для простых смертных. На бал еще могут сходить, и то не на всякий. для заключения сделки или предварительных переговоров в неформальной обстановке. Все остальные случаи – это редкие посещения специальных ресторанов с отдельными помещениями для них. Нет у простого официанта шанса пересечься со взрослым влиятельным аристократом. Пока первого можно увидеть в баре, магазине или парке, второй будет перемещаться на машине с личным водителем по совершенно другого уровня местам. Молодые же аристократы гуляли изо всех сил, словно подозревая, что в будущем такого не будет. Они ходили по клубам, барам, кафе, они знакомились с привлекательными девушками, которых могли привести на ночь в гостиницу, а могли и заехать в гости к ним. Привлекательные девушки вполне могли жить в старой квартире спального района. Еще некоторые из молодых аристократов увлекались запрещенкой. Ну как, запрещено для всех, но не для всех. Те вещества, за что Коля отправится на 15 лет в тюрьму, любому дворянину вернут без лишних вопросов, даже если он случайно уронит их прямо перед человеком при исполнении. Двойные стандарты, с одной стороны, а с другой, нет стран без таких двойных стандартов. Везде будут люди при власти, которые ей активно пользуются в своих интересах, и по этой же причине к ответственности их не привлечешь, по закону, во всяком случае, а не по закону все очень сложно. В магазине он взял еще алкоголя, колбасы по 20 рублей за килограмм для нарезки, сыр, который вообще золотым был, если верить цене, и всяких мелочей к чаю. Вдруг кто-то захочет чай? На обратном пути он вновь вернулся к окружающей обстановке. Город вроде был и тот же, но все же лучше. Внешне уж точно. Улицы были гораздо чище, мусорки встречались на каждом шагу, что в первое время было ему не очень привычно. Дворники опять же повсеместно встречались. Профессия может и не самая оплачиваемая, но вместе с обязанностями дворникам предоставляли небольшую квартиру в районе уборки, а за 25 лет работы квартира переходила в собственность. Так что за работу держались и улицы убирали старательно, на такое место желающих хватало, несмотря на внешнюю непрезентабельность. И так было во всем. Общественный транспорт был чистым и приходил вовремя, потому что и сами водители и все работники парка были кровно заинтересованы в этом. Деньги и премии мотивировали лучше всего. По такому городу было приятно гулять, и все бы хорошо, но всегда есть но. Светлый и чистый город, что еще надо для жизни? Коля усмехнулся своим мыслям, опять закурил, и ускорил шаг. К обеду к нему все же смог доехать Саша, которого тут же нагрузили уборкой. На все доводы о совместном труде Коля заявлял, что свою часть работы он уже сделал. А пока его приятель с недовольным лицом таскал пылесос по комнате, он на кухне нарезал продукты и готовил закуски. Пусть все сведется к заказу пиццы, но все равно стол должен быть красивым. В конце концов далеко не все девушки будут хомячить тесто с начинкой, некоторые вполне могли думать о фигуре. К вечеру начали подтягиваться первые люди из их компании. Уборку и приготовление еды парни закончили за час до назначенного времени, что тут же решили и отметить. Ну не сидеть же целый час в тишине. Поэтому первых гостей они встречали уже с открытыми бутылками в руках. Гости принесли настольные игры, включили какой-то стрим на фоне и принялись переговариваться о чем-то своем. Это было нормально для такого рода встреч. Коля по опыту прошлой жизни знал, не надо торопить события и заставлять всех веселиться сразу. Пусть алкоголь сделает свое дело. Постепенно разговоры становились громче, смех слышался чаще, на экране включили какой-то музыкальный канал, а споры за настольной игрой разгорались все более сильные. В остальном он тоже оказался прав. Закуски иногда подъедали, салат вообще не тронули, и уже очень скоро разгорелись споры. «Купеческую сытную можем взять», — настаивал Саша. «Одну большую, но хватит на всех». «Хватит, не сомневаюсь», — возразил ему кто-то из девушек. «Там же сплошной майонез. Давайте камчатскую», — предложил Коля. На него изумленно посмотрели все находящиеся в комнате, махнули рукой, и даже спорить не стали. «Кажется, морепродукты среди этой компании не в чести», понял парень, открыл свои чипсы с крабом и устроился за столом на кухне. Примечательно, что остальные пачки чипсов уже пустые лежали в мусорке. «Ну что же, значит мне больше достанется». Телефон коротко провибрировал. Парень взял его в руку, открыл мессенджер и прочитал сообщение от Анны. Она извинялась, ссылалась на неотложные дела и, в общем, она не придет. Коротко подытожил длинное сообщение от администратора Коля. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хотя хотелось, себя не обманешь. В комнате тем временем закончились тяжелейшие переговоры. Саша в них уступил полностью, и теперь девушки заказывали две пиццы по своему выбору. Ими оказались дворянская нежная и сибирская охотничья. Неплохой выбор на компанию, разве что стоили они значительно дороже варианта Саши, который предложил большую и нажористую. В ожидании пиццы продолжились разговоры и танцы. «О!» – воскликнул Саша, увидев что-то на своем телефоне. «Дамы, позвольте». Мнение дам он слушать не стал, и уже через несколько десятков секунд музыкальный клип на экране сменился видом перевернутой горящей машины. Съемка велась, очевидно, кем-то из жильцов дома. Видео было не самого лучшего качества, изображение подрагивало, а звук предусмотрительно отключили. Скорее всего, снимавший давал волю эмоциям, что не требовалось на данный момент. Сам же блогер оставался беспристрастным по мере сил, хотя Коля видел, его эта ситуация обрадовала. Не в том смысле, что он любил насилие, нет, его точно так же обрадовала бы ситуация смерти беременного пенсионера, если бы он смог сделать на этом инфоповод и привлечь на свой канал людей. Прямо сейчас он вытащил свой выигрышный билет и собирался воспользоваться им по полной. К сожалению, таковы реалии. Это не хорошо и не плохо. По первым данным, в машине находился молодой княжич Белозеров, и, как мы видим, выжить никому не удалось. Вероятно, убийца узнала любовница и устроил засаду. По непроверенным данным, которые официальные лица отказываются подтверждать, это тот же убийца, который в последнее время наводит ужас на молодых аристократов. Недавнее происшествие в клубе я освещал на своем предыдущем видео. «Не понял», — удивленно сказал Коля. Дальше он ведущего уже не слышал, целиком сосредоточившись на изображении. Его никто не услышал, вся компания точно так же прилипла к экрану. В его мире в царские времена были бомбисты, обычно студенты. В определенный момент времени во всем мире это был чуть ли не самый популярный и доступный способ убийства дворян. Не только из-за эффективности бомб и способности на коленке ее сделать, с этим не так все просто. Убийство массовыми взрывами — это заметный и эффектный способ о себе заявить. Это паника и недовольство властями. А еще это жертвы среди посторонних людей. К жертвам он был не готов, он и к мести готовился слишком долго, до конца не будучи уверенным в том, что начнет ее осуществлять. Хотя причин у него хватало. В этом мире он появился не один, но все его любимые люди тут же погибли. Странностей было много, и объяснений у него не было. Почему он один появился в чужом теле? Как они вообще оказались в этом мире? Он копил в себе злость на аристократов, которые в ходе дуэли, походя, уничтожали все и всех вокруг, и под чьи заклинания попала его семья. Долго копил, никак не выдавая себя, пока дед, который его приютил и озаботился документами, не проворчал, глядя новости по телевизору: «Сталина на них нет». Только вот Сталина в этом мире не знали, как и Ленина. Глава 10. Изобретательно. Корсаков сдержался, хоть и очень хотелось выговориться. В какой-то момент все эти эпитеты начали его раздражать. Все эти необычные подходы, интересные решения и даже банальное «изобретательно». Он не мог объяснить, в чем именно дело, но бесили его эти слова невероятно. Проблема была в том, что прямо сейчас их новосозданный смешанный отряд сидел перед лицом начальства. И если Семен Матвеевич ничего не сказал и в целом никакой угрозы не представлял, то начальство Елены Михайловны смотрело хмуро, слова не подбирало и выказывало свое недовольство весьма и весьма активно. «Ваш убийца ускорился, и отрыв от вас становится все больше. Ты еще скажи, что он на два корпуса нас опережает», — возмутился про себя капитан. Не хватало ему еще сейчас выслушивать в свою сторону вот такое ипподромское сравнение. Сам же он сохранял невозмутимое выражение лица. После определенного времени на службе этот навык развивается сам по себе, и что бы ни сказал этот хлыщ в форме из дорогущей нестандартной ткани, он даже не пошевелится. Во-первых, у него есть свое начальство, которое намного важнее и ближе. Этот покричит и уйдет, а с Семеном Матвеевичем ему еще долго работать. Что, простите? Корсаков подумал, что ослышался. Я сказал, фронтоватый представитель третьего отделения даже приподнялся со своего места, что такими темпами ваше дело уйдет другому следователю, а вы лишитесь. Согласен, перебил высокое начальство капитан. Передавайте. В смысле, лишайте? Семен Матвеевич укоризненно посмотрел на своего подчиненного. КХМ, кашлянул в кулак Корсаков, поднялся в полный рост и уже степенно, без спешки сказал: «Я согласен, чтобы это дело ушло третьему отделению собственной его императорского величества канцелярии. Очевидно, что смешанная группа неэффективна. Елена Михайловна, сидевшая рядом с ним, закашлялась, и ее следует распустить. «Я готов принять наказание за плохо выполненную работу, только заберите это дело», — продолжил про себя Корсаков. Такого поворота его собеседник не ожидал. Такие разборы полетов проходят регулярно по одному и тому же шаблону. В большой пустой комнате в центре стоят стулья для подчиненных, а само начальство в количестве намного большим, сидит за столами. Так создается психологическое давление. Задача подчиненных – смиренно сидеть на стульях, активно потеть в попытках оправдаться и выслушивать поток брани в свой адрес. На результативность работы это ни в коем случае не повлияет, но порядок должен быть во всем. И если результата нет, то надо устроить разнос. Через такое проходили целые поколения служивых, и очень редко кто был согласен спорить. В случае же капитана Корсакова он просто устал. А взбалмошная Елена Михайловна, которую ему повесили на шею, не то, чтобы не помогала расследованию, а скорее мешала. За найденный склад он свою благодарность еще получит, но лучше бы все было сделано иначе. По правилам, которые написаны литрами крови. И если сказано вызывать поддержку и специальный отряд, то значит, так и надо делать. Капитан тяжело вздохнул. «Честь имею», — закончил он свою речь, и, невиданное дело, ушел из комнаты. Его молча проводили взглядами, и лишь после хлопка дверью, все находящиеся в комнате словно проснулись. Неслыханно, возмутился по сути виновник происшествия. «Молодой вы еще, Павел Петрович», — обратился к нему пожилой представитель того же отдела. «Говорил я, рано вас продвигать, жизни еще не видели. Вы кого пугать вздумали? Да я. Вы дело его читали? События последних дней знаете? Вас чему в академии учили?» Павел Петрович промолчал. «Вы что, его вздумали пугать лишением чего? Вы хотели его лишить? Премии, звания, и дело забрать? Да он и рад от него избавиться». Пожилой мужчина взял папку со стола, быстро и даже зло пролистал страницы и бросил ее открытой. «Читайте, и в следующий раз готовьтесь лучше. А чтобы вам доходило лучше, буду ходатайствовать о назначении нового следователя и группы для этого расследования. Вас, раз уж вы так в себе уверены, что даже к таким разговорам не готовитесь, дело вы решите на раз-два». Елена Михайловна робко подняла руку. «Что?» – не слишком громко уточнил у нее Павел Петрович. «Вам есть что добавить? Я пойду?» – не слишком уверенно спросила она. «Поговорю с капитаном, может, он передумает. И как это будет выглядеть?» – с сарказмом сказал старик. «Дворянин и представитель третьего отделения уговаривает капитана поработать? А дальше что? Я буду унижаться перед кухаркой ради своего завтрака?» «Нет уж, милочка», – Павел Петрович сказал свое слово, «и пусть его держит. Дело теперь его, а Корсаков этот разберемся. А если приказать?» – подал голос Павел Петрович. «И будет у нас начальник без царя в голове». Ядом в голосе старика можно было убить всех находящихся в комнате. «И пойдут истории про самодура, который говорит одно, потом делает другое, и за слова свои не отвечает. И кончится на этом страна. Но я же...» — приподнял руку с вытянутым указательным пальцем самодур. Он хотел объяснить свое поведение, да и не забирал он это дело, всего лишь угрозы были, а его, все. Подвел итог старик и повернулся к девушке. «Вы, милочка, свободны, отцу привет передавайте. Бумаги завтра к утру подготовят и подпишут». Девушка нашла Корсакова у него в кабинете. Капитан сидел у себя за столом, лениво посматривал в монитор и пил чай. Она молча присела на место для посетителей. «Что сказали?» — без особого интереса уточнил Леонид. «Дело забирают, бумаги будут завтра». «Ну и правильно», — кивнул своим мыслям он. «Уже сколько убито, а до сих пор все считают это играми какими-то, рассуждают об интересном подходе, необычном видении». Капитан сдержался, чтобы не плюнуть на пол, взял в руки лист бумаги, быстро просмотрел его и бросил обратно. «Детская машинка на радиоуправлении, самодельная взрывчатка огромной мощности, мы в кино, в фильме про агента его императорского величия, который ездит по всему миру, из подручных предметов собирает чуть ли не самолет, весьма недурен собой, постоянно соблаз. Новая часть вышла», — перебила его девушка. «Мне нравится». Капитан замолчал и устало потер лицо. «В жизни все немного не так, много не так, но ваше выступление на том складе было поистине впечатляющим». Корсаков кивнул головой. «Не сходится», — наконец сказал он. «Дело забрали», — напомнила девушка. «И черт с ним, с делом. Мне для себя надо разобраться». Девушка потянулась. Разнос с утра пораньше, еще до того, как они вошли в суть дела, последующие события. Оно, конечно, бодрит, как чашка кофе, но настоящий кофе с завтраком лишним не будет. Я бы хотела вас поблагодарить за свое спасение. Обычного спасибо мне достаточно, не стоит утруждаться. Павел Петрович не обрадуется такому подарку, улыбнулась девушка. Вашими словами ловко воспользовался Александр Маркович и сумел повернуть ее в свою пользу. Ему-то какая разница? Александр Маркович хотел продвинуть своего сына на эту должность, но родители Павла Петровича оказались проворнее. «Простите, а у вас там вообще работают?» – осторожно поинтересовался Корсаков. «По службе другим способом двигаться можно?» – девушка на него недоуменно посмотрела. «У нас есть кому работать», – отрезала она. «И работу свою мы делаем. Не хотел вас обидеть», – тут же примирительно поднял руки капитан. Он слегка забылся и начал говорить то, что думает. «Как я уже сказала, я в долгу перед вами. Заступничество моего отца не рассматривается даже. Вы спасли меня, а я спасу ваше звание. Тем не менее, на мой взгляд, этого недостаточно, и вы можете просить что-то еще». «Просить, получается. Это мой долг», — коротко ответил он, раздумывая, как бы улизнуть из своего собственного кабинета. «А то сейчас начнется». «Леонид», — обратилась девушка к нему по имени. Капитан поднял удивленный взгляд. «Давайте съездим перекусим. Не знаю, как вы, а я даже кофе попить не успела. Что у вас тут ближайшие?» Забегаловок неподалеку от управления сам Корсаков знал с десяток, если не больше. Только вот они не подходили. Он и рестораны знал, но они были слишком далеко. Муки выбора отразились у него на лице. «Позвольте я угощу вас», — сделали за него выбор. Вспомнил одно местечко. Им обоим было очевидно, что это местечко она и не забывала, просто кто-то отчаянно тормозил, и Елена Михайловна решила этому человеку помочь. Стоило им выйти из кабинета, на них начали ненавязчиво смотреть, разглядывать с искренним интересом, а на Корсакова еще и сочувствующие взгляды кидали. Это было удивительным феноменом, объяснение которому было найти нереально. У них серьезное учреждение, тут работают люди, которые видали такое, после чего у неподготовленного человека сон мог пропасть на неделю, а остаток жизни это будут только кошмары. Многие бывшие военные, которые повидали смерть, кровь, и сами в этом активно участвовали. Заседание, как назывался их разнос, еще даже толком не закончилось, из кабинета вышли только они с Еленой Михайловной. Корсаков словил очередной взгляд. Сплетни непонятным образом уже разнеслись. Результаты разноса от начальства опередили само начальство. Как будто опять в бухгалтерии оказался, честное слово, пробормотал капитан себе под нос, когда увидел, как два опытнейших следователя, у каждого уже и внуки были, шепчутся и чуть ли не показывают на него, а нет, уже в прямом смысле слова показывают пальцем. Елена Михайловна же с невозмутимым видом шла рядом, или не замечала взглядов и перешептываний, или же умело их игнорировала. Они дошли до парковки, переглянулись и одновременно шагнули к машине капитана. «У вас все работники такие сплетницы?» — спросила она, стоило им только сесть в машину. «Все-таки игнорировала», — понял Корсаков. «Сам не понимаю», — признался он. «Взрослые люди, а ведут себя как...» Он попытался подобрать слова, но не смог. Изобразил неопределенный жест рукой и со второй попытки завел машину. Девушка удивленно подняла бровь. «Почему бы не купить новую машину?» «Потому что новая машина стоит денег», — подумал про себя капитан, но ответил совершенно не так. «Меня это полностью устраивает. Привык к ней как-то». Девушка не стала продолжать тему машины и перешла на беспроигрышный вариант — разговор о работе. «Меня сильно смущает этот взрыв», — задала она тему беседы. «Это не он». «Не он?» — переспросила она. Корсаков аккуратно выехал со стоянки и вопросительно посмотрел на девушку. «Направо и прямо до самой Елизаветинской», — задала она направление. «Почему не он?» Капитан взял паузу на несколько секунд. «Не сходится. Наш парень, а я уверен, что это не женщина, одиночка, готовится к каждому делу очень долго, но не только из-за безопасности. Нет, я считаю, у него нет выхода на проверенного продавца оружия и техники. Поэтому он действует изобретательно», — подсказала ему Елена Михайловна. Леонид закашлялся. «Голь на выдумке хитра», — сказал он наконец. «Его изобретательность, про которую все говорят, всего лишь следствие его возможностей, а не показатель навыков. Я долго не мог понять, что же меня смущает в первом убийстве. Мастерский выстрел и такой глупый способ отхода. Способ сработал. Повезло», — отмахнулся Корсаков. «Мы прочесали всю стройку, и наркоманов с бомжами там насобирали целую коллекцию. Неудивительно, что он наткнулся на одного из них. Тот ничего не смог запомнить, и это везение, не говоря уже о втором случае. Девушка полистала бумаги. Взрывчатка в последнем случае была самодельной. Такую при должных навыках можно сделать на обычной кухне, а все составляющие купить в строительных магазинах. Под машину он ее доставил на радиоуправляемой детской игрушке. Водитель ничего не заметил. Вот тут еще метров 500 в ту сторону, и слева будет кафе. Пока выглядит очень похоже на первое убийство. Наблюдал из пустой квартиры, владелец которой находился за городом уже несколько дней, и не собирался возвращаться. И наверняка еще томик Набокова обнаружился, усмехнулся капитан. Елена Михайловна полистала бумаги и согласно кивнула. Тем временем Леонид заметил искомое кафе, припарковался прямо возле входа и заглушил двигатель. Кафе оказалось практически пустым. Для них нашлась отдельная небольшая комнатка с одним столиком, что как бы говорило о статусе этого заведения. Они сделали заказ, и лишь после этого капитан продолжил. Самый главный вопрос, который надо задать касательно этой улики, была ли она там изначально, и в первом, и во втором случае владельцы квартиры подтвердили. Это их книги. Точно так же я считаю, что в первом случае он ей подпирал ножку стола, а во втором просто бросил, чтобы не знаю. Думаю, в случае со взрывом мы имеем дело с подражателем. Волна убийц аристократов, подобралась Елена Михайловна. Какая волна, что вы? Этот подражатель работает на какой-то дворянский род, а может в нем и состоит. Я бы сказал, это разборки между родами, и кто-то очень удачно решил воспользоваться непойманным убийцей, замаскировавшись под него. Передайте Павлу Петровичу, чтобы копал в том направлении. Вы как будто и рады избавиться от этого дела. Леонид не стал отвечать сразу. Очень удачно им принесли кофе, и он уделил напитку несколько десятков секунд. «Не рад», — ответил он. «С этим делом изначально все было странно. Нагнали народ со всего города, а следователем назначили меня, а не кого-то из ваших. В первые недели все рыли носом, а потом я остался один, и все запросы в порядке очереди. Будто и не аристократа убили. Убийцу надо поймать, не жалеть на это ресурсов и людей. У Павла Петровича намного больше возможностей получить эти ресурсы». Им принесли салаты, и горячие, и разговор прекратился. Позже они наслаждались очередной чашкой кофе. Леонид сыто откинулся на кресле и рассматривал девушку. Сразу после еды он отвезет ее в управление, а сам отправится домой. Бумаги подпишут быстро, как это всегда и бывает в случаях с аристократами. Еще сутки, и он вернется в свою размеренную жизнь. Если сильно повезет, то и в отпуск в ближайшее время получится слетать. Так что же смущает в первом убийстве? Девушка решила уточнить сказанную в машине фразу. «Бумаги с собой, смотрите». Леонид разложил перед собой отчеты криминалистов, распечатки фотографии и места преступления. Находится он в глубине комнаты, но такое знают даже новички. Профессионалы ломают свой силуэт, но сейчас это не имеет значения. Криминалисты утверждают, что человек он курящий. Следов пепла нет, но согласно следам от дыма, курил он как в самой комнате, так и возле окна, что для профессионала немыслимо. Или он слишком уверен в себе, предположила свою версию девушка. Профессионалы всегда уверены в себе, но кроме этого они еще и не рискуют зря, что и делает их профессионалами, терпеливо объяснил Корсаков. Теперь по поводу выстрела. Он достал листы с различным положением компании молодых дворян чуть ли не посекундно. Целился он в них давно, и вот самые удачные моменты за минуту до выстрела, чтобы подстрелить Оболенского. Три идеальных момента, и ни одним не воспользовался. Вот, как они стояли, когда он выстрелил. Удачно повернулся и подставил печень. Нет, наш парень целился в цель побольше. Леонид ткнул пальцем в фотографию. Потолще, я бы сказала, улыбнулся Елена Михайловна. А значит, он промахнулся. Пуля пролетела рядом с головой Карповича, в которого он целился, и попала в печень Оболенского. Капитан победно улыбнулся. Наш стрелок-дилетант и лошара. Теперь я спокойно передаю вам дело. Вы с ним точно справитесь. Глава 11. В этом году август в столице выдался жарким, даже удушливым. Днем на солнце плавился асфальт, наполняя улицы непередаваемой смесью запахов раскаленного битума и паров бензина. Немногочисленные бедняги, которые были вынуждены передвигаться днем, страдали от яркого удушливого солнца. По возможности все старались не покидать помещений с кондиционером, а на улицах передвигаться только в машине. Страдающие от жары люди были злыми и раздраженными. К ночи становилось чуть-чуть легче, но лишь немного. Число 3 в христианстве занимает особое, священное место. Стрелок решил, что и третья жертва должна быть особенной. Он недовольно поморщился. Ему приписали уже 3 жертвы. Среди аристократов, разумеется, во взорванной машине находились еще охранник и водитель, но кто же будет их считать? Он потер маску, лицо под ней было мокрым и чесалось, но снимать ее нельзя. В помещении было душно и темно. У него уже давно затекло все, что могло. Шуметь тоже нельзя. Чем ближе он знакомился с жизнью аристократов, тем сильнее их ненавидел. Они опухоль на теле общества, которая по неведомой причине смогла расползтись и захватить все. Аристократы считали себя лучше других по праву рождения. Голубая кровь, да, как сапфир, как синий алмаз, как лед в их бокалах с напитками. Стрелок знал, что кровь у них обычного красного цвета. Они рождаются с золотой ложкой в жопе, получают доступ к лучшему образованию и несметному количеству денег. Все же на что хватает их сил, это интриговать против таких же. Дорогие костюмы, роскошные машины, все это пыль в глаза. За роскошным фасадом благотворительных организаций скрывалось гнилое нутро жаждущей власти. Если власть развращает, то насколько развращает абсолютная власть? В редком случае люди стремятся к власти с благими целями. И то, все знают, куда ведет дорога, вымощенная благими целями. Они используют власть не для развития страны и улучшения жизни. Темные привычки светлого общества могут пугать.